Но, к слову, скажу, что если бы случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием. А я нахожу, что это просто вздор, — запальчиво воскликнула Зина. Вздор! Вздор! Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений. Вы женщина-поэт в полном смысле этого слова. Вас здесь и называют так. У вас беспрерывно проекты. Невозможность и вздорность их вас не останавливают. Я предчувствовала, когда еще князь здесь сидел, что у вас это на уме. Когда дурачился Мозгликов и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли на вашем лице. Я готова биться об заклад, что вы об этом думаете и теперь с этим ко мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные проекты насчет меня начинают мне до смерти надоедать, начинают мучить меня, то прошу вас не говорить мне об этом ни слова. Слышите ли, маменька, ни слова? И я бы желала, чтобы вы это запомнили!» Она задыхалась от гнева. «Ты, дитя, Зина, раздраженное, больное дитя!» отвечала Марья Александровна растроганным, слезящимся голосом. «Ты говоришь со мной непочтительно и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно. Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно слово, Зина, если бы я и действительно мечтала об этом союзе, почему именно ты считаешь все это вздором? По-моему, Мозгликов никогда не говорил умнее давешнего, когда доказывал, что князю необходима женитьба. Конечно, не на этой чумичке Настасии. Тут уж он заврался. Послушайте, маменька, скажите прямо, вы это спрашиваете только так, из любопытства или с намерением? Я спрашиваю только, почему это кажется тебе таким вздором? «Ах, досада! Ведь достанется же такая судьба!» — восклицает Зина, топнув ногой от нетерпения. «Вот почему, если это вам до сих пор неизвестно, не говоря уже о всех других нелепостях, воспользоваться тем, что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за него, за калеку, чтобы вытащить у него его деньги, а потом каждый день, каждый час желать его смерти, по-моему, это не только вздор, но сверх того, так низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями, маменька!» С минуту продолжалось молчание. «Зина, а помнишь ли, что было 2 года назад?» — спросила вдруг Марья Александровна. Зина вздрогнула. «Маменька», — сказала она строгим голосом, «вы торжественно обещали мне никогда не напоминать об этом. А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое, чтоб ты позволила мне один только раз нарушить это обещание, которое я никогда до сих пор не нарушала. Зина, пришло время полного объяснения между нами. Эти 2 года молчания были ужасны. Так не может продолжаться. Я готова на коленях молить тебя, чтобы ты мне позволила говорить. Слышишь, Зина, родная мать умоляет тебя на коленях. Вместе с этим даю тебе торжественное слово мое, слово несчастной матери, обожающей свою дочь, что никогда, ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах, даже если бы шло о спасении жизни моей, я уже не буду более говорить об этом. Это будет последний раз, но теперь это необходимо». Марья Александровна рассчитывала на полный эффект. «Говорите», — сказала Зина заметно бледнее. «Благодарю тебя, Зина. 2 года назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель. Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька? К чему все это красноречие, все эти подробности, которые совершенно не нужны, которые тяжелы и которые нам обеим слишком известны?» С каким-то злобным отвращением прервала ее Зина. «К тому, дитя мое, что я... Твоя мать принуждена теперь оправдываться перед тобою. К тому, что я хочу представить тебе это все дело совершенно с другой точки зрения, а не с той ошибочной точки, с которой ты привыкла смотреть на него. К тому, наконец, чтобы ты лучше поняла заключение, которое я намерена из всего этого вывести. Не думай, дитя мое, что я хочу играть твоим сердцем. Нет, Зина, ты найдешь во мне настоящую мать. И, может быть, обливаясь слезами, у ног моих, у ног низкой женщины, как ты сейчас назвала меня, сама будешь просить примирения, которое ты так долго, так надменно до сих пор отвергала. Вот почему я хочу высказать все, Зина, все с самого начала, иначе я молчу. «Говорите», — повторила Зина, от всего сердца проклиная потребность красноречия своей маменьки. «Я продолжаю, Зина. Этот учитель уездного училища, почти еще мальчик, производит на тебя совершенно непонятное для меня впечатление. Я слишком надеялась на твое благоразумие, на твою благородную гордость и, главное, на его ничтожество, потому что надо же все говорить, чтобы хоть что-нибудь подозревать между вами. И вдруг ты приходишь ко мне и решительно объявляешь, что намерена выйти за него замуж, Зина. Это был кинжал в мое сердце. Я вскрикнула и лишилась чувств. Но ты все это помнишь. Разумеется, я сочла за нужное употребить всю свою власть, которую ты называла тиранством. Подумай, мальчик, сын дьячка, получающий 12 ссылковых в месяц жалования, кропатель дрянных стишонков, которые из жалости печатают в библиотеке для чтения и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире. Этот мальчик — твой муж, муж Зинаиды Москалевой. Но это достойно Флориана и его пастушков. «Прости меня, Зина, но одно уже воспоминание выводит меня из себя. Я отказала ему, но никакая власть не может остановить тебя. Твой отец, разумеется, только хлопал глазами и даже не понял, что я начала ему объяснять. Ты продолжаешь с этим мальчиком сношение, даже свидание, но что всего ужаснее, ты решаешься с ним переписываться». По городу начинают уже распространяться слухи, меня начинают колоть намеками, уже обрадовались, уже затрубили во все рога, и вдруг все мои предсказания сбываются самым торжественным образом. Вы за что-то ссоритесь, он оказывается самым недостойным тебя. Мальчишкой? Я никак не могу назвать его человеком. И грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой угрозе, полное негодование, ты выходишь из себя и даешь пощечину. Да, Зина. Мне известно и это обстоятельство. Мне все, все известно. Несчастный в тот же день показывает одно из своих писем негодяю Заушину, и через час это письмо уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший в раскаянии делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший. Эта учумичка Настасья прибегает ко мне испуганная, с страшным известием. Уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны. Через 2 часа весь город будет знать о твоем позоре. Я... пересилила себя. Я не упала в обморок. Но какими ударами ты поразила мое сердце, Зина? Это бесстыдно. Этот изверг Настасья требует 200 рублей серебром и за это клянется достать обратно письмо. Я сама в легких башмаках, по снегу, бегу к жиду Бумштейну и закладываю мой фермуар «Память праведницы моей матери». Через 2 часа письмо в моих руках. Настасья украла его. Она... взломала шкатулку, и честь твоя спасена. Доказательств нет. Но в какой тревоге ты заставила меня прожить тот ужасный день? На другой же день я заметила в первый раз в жизни несколько седых волос на голове моей Зина. Ты сама рассудила теперь о поступке этого мальчика. Ты сама теперь соглашаешься. И, может быть, с горькой улыбкой, что было бы верхом неблагоразумия доверить ему судьбу свою. Но с тех пор ты терзаешься. Ты мучаешься, дитя мое. Ты не можешь забыть его, или лучше сказать, не его. Он всегда был недостоин тебя, а призрак своего прошедшего счастья. Этот несчастный теперь на смертном одре, говорят, он в чехотке, а ты, ангел доброты, ты не хочешь при жизни его выходить замуж, чтобы не растерзать его сердце, потому что он до сих пор еще мучится ревностью. Хотя я уверена, что он никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом. Я знаю, что, услышав про искание Мозглякова, он шпионил, подсылал, выспрашивал. Ты щадишь его, дитя мое. Я угадала тебя. И Бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою. «Да оставьте все это, маменька», — прерывает Зина в невыразимой тоске. «Очень понадобилась тут ваша подушка», — прибавляет она с колкостью. «Нельзя без декламации да вывертов». «Ты не веришь мне, Зина? Не смотри на меня враждебно, дитя мое. Я не осушала глаз эти 2 года. но скрывала от тебя мои слезы, и, клянусь тебе, я во многом изменилась сама в это время. Я давно поняла твои чувства и каюсь, только теперь узнала всю силу твоей тоски. Можно ли обвинять меня, друг мой, что я смотрела на эту привязанность как на романтизм, навеянный этим проклятым Шекспиром, который как нарочно сует свой нос везде, где его не спрашивают? Какая мать осудит меня за мой тогдашний испуг, за принятые меры, за строгость суда моего? А теперь, видя твои двухлетние страдания, я понимаю и ценю твои чувства. Поверь, что я поняла тебя, может быть, гораздо лучше, чем ты сама себя понимаешь. Я уверена, что ты любишь не его, этого неестественного мальчика, а золотые мечты свои, свое потерянное счастье, свои возвышенные идеалы. Я сама любила и, может быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала. У меня тоже были свои возвышенные идеалы. И потому кто может обвинить меня теперь? И прежде всего, можешь ли ты обвинить меня за то, что я нахожу союз с князем самым спасительным, самым необходимым для тебя делом в теперешнем твоем положении? Зина с удивлением слушала всю эту длинную декламацию, отлично зная, что маменька никогда не впадает в такой тон без причины. Но последнее, неожиданное заключение совершенно изумило ее. «Так неужели вы серьезно положили выдать меня за этого князя?» — вскричала она с изумлением, чуть не с испугом, смотря на мать свою. «Стало быть, это уже не одни мечты, не проекты, а твердое ваше намерение?» «Стало быть, я угадала? И каким образом это замужество спасет меня и необходимо в настоящем моем положении? И каким образом все это вяжется с тем, что вы теперь наговорили со всей этой историей? Я решительно не понимаю вас, маменька!» «А я удивляюсь, Монанж, мой ангел, как можно не понимать всего этого?» — восклицает Марья Александровна, одушевляясь в свою очередь. «Во-первых, уж одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир. Ты оставляешь навсегда этот отвратительный городишко, полный для тебя ужасных воспоминаний, где нет у тебя ни привета, ни друга, где оклеветали тебя, где все эти сороки ненавидят тебя за твою красоту. Ты можешь даже ехать этой же весной за границу. В Италию, в Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию, где Альгамбра, где Гвадалквивир, а не здешняя скверная речонка с неприличным названием. Но позвольте, маменька, вы говорите так, как будто я уже замужем, или, по крайней мере, князь сделал мне предложение. Не беспокойся об этом, мой ангел. Я знаю, что я говорю. Но позволь мне продолжать. Я уже сказала первое. Теперь второе. Я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты отдала бы руку этому Мозглякову. «Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду его женой», отвечала с горячностью Зина, и глаза ее засверкали. «Если бы ты знала, как я понимаю твое отвращение, друг мой! Ужасно поклясться перед алтарем Божиим в любви к тому, кого не можешь любить! Ужасно принадлежать тому, кого даже не уважаешь! А он потребует твоей любви. Он для того и женится. Я это знаю по взглядам его на тебя, когда ты отвернешься. Каково ж притворяться? Я сама 25 лет это испытываю. Твой отец погубил меня. Он, можно сказать, высосал всю мою молодость. И сколько раз ты видела слезы мои!» «Папенька в деревне, не трогайте его, пожалуйста», — отвечала Зина. «Знаю, ты всегдашняя его заступница. Ах, Зина! У меня все сердце замирало, когда я из расчета желала твоего брака с Мозгляковым. А с князем тебе притворяться нечего? Само собой разумеется, что ты не можешь его любить любовью. Да и сам он не способен потребовать такой любви». «Боже мой, какой вздор! Но уверяю вас, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом, главном. Знайте, что я не хочу собой жертвовать неизвестно для чего. Знайте, что я вовсе не хочу замуж. Ни за кого. И останусь в девках. Вы 2 года ели меня за то, что я не выхожу замуж. Ну что ж, придется с этим вам примириться. Не хочу, да и только. Так и будет. Но, душечка, Зиночка, не горячись, ради бога, не выслушав. И что у тебя за головка, горячее право? Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Князь проживет год, много 2, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты по смерти его княгиня. Свободна, богата, независима, друг мой. Ты, может быть, с презрением смотришь на все эти расчеты, расчеты на смерть его, но я мать. А какая мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец, если ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого мальчика, жалеешь до такой степени, что не хочешь даже выйти замуж при его жизни, как я догадываюсь, то подумай, что, выйдя за князя, ты заставишь его воскреснуть духом, обрадоваться. Если в нем есть хоть капля здравого смысла, то он, конечно, поймет, что ревность к князю неуместна, смешна. Поймет, что ты вышла по расчету, по необходимости. Наконец он поймет. То есть я просто хочу сказать, что по смерти князя ты можешь опять выйти замуж за кого хочешь. Попросту выходит выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтобы выйти потом за любовника? Хитро вы подводите ваши итоги. Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне... Я понимаю вас, маменька. Вполне понимаю. Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто: Зина — это подлость, но она выгодна, и потому согласись на нее. Это, по крайней мере, было бы откровение. Но зачем же, дитя мое, смотреть непременно с этой точки зрения, с точки зрения обмана, коварства, корыстолюбия? Ты считаешь мои расчеты за низость? За обман? Но ради всего святого, где же тут обман? Какая тут низость? Взгляни на себя в зеркало. Ты так прекрасна, что за тебя можно отдать королевство. И вдруг ты, красавица, жертвуешь старику свои лучшие годы. Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизни. Ты, как зеленый плющ, обовьешься около его старости. Ты, а не крапива, эта гнусная женщина, которая околдовала его и с жадностью сосет его соки. Неужели же его деньги, его княжество стоят дороже тебя? Где же тут обман и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Зина. Верно, стоит, коли надо выходить за калеку. Обман всегда обман, маменька, какие бы ни были цели. Напротив, друг мой, напротив. На это можно взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое. Ты сама однажды в каком-то исступлении сказала мне, что хочешь быть сестрой милосердия. Твое сердце страдало, ожесточилось. Ты говорила, я знаю это, что оно уже не может любить. Если ты не веришь в любовь, то обрати свои чувства на другой, более возвышенный предмет. Обрати искренно, как дитя, со всей верою и святостью, и Бог благословит тебя. Этот старик тоже страдал. Он несчастен, его гонят. Я уже несколько лет его знаю и всегда питала к нему непонятную симпатию, рот любви, как будто что-то предчувствовала. Будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его, если уж все говорить, но согрей его сердце. И ты сделаешь это для Бога, для добродетели. Он смешон? Не смотри на это. Он получеловек? Пожалей его. Ты христианка? Принудь себя? Такие подвиги нудятся. На наш взгляд, тяжело перевязывать раны в больнице, отвратительно дышать зараженным лазаретным воздухом, но есть ангелы Божии, исполняющие это и благословляющие Бога за свое назначение. Вот лекарство твоему оскорбленному сердцу, занятие, подвиг, и ты залечишь раны свои. Где же тут эгоизм? Где тут подлость? Но ты мне не веришь. Ты, может быть, думаешь, что я притворяюсь, говоря о долге, о подвигах. Ты не можешь понять, как я, женщина светская, суетная, могу иметь сердце, чувства, правила. Что ж, не верь. Оскорбляй свою мать. Но согласись, что слова ее разумны, спасительны. Вообрази, пожалуй, что говорю не я, а другой. Закрой глаза, обернись в угол, представь, что тебе говорит какой-нибудь невидимый голос. Тебя, главное, смущает, что все это будет за деньги, как будто это какая-нибудь продажа или купля. Так откажись, наконец, от денег, если деньги так для тебя ненавистны. Оставь себе необходимое и все, раздай бедным. Помоги хоть, например, ему, этому несчастному, на смертном одре. Он не примет никакой помощи, — проговорила Зина тихо, как бы про себя. Он не примет, но мать его примет, — отвечала торжествующая Марья Александровна. Она примет тихонько от него. Ты продала же свои серьги, теткин подарок, и помогла ей полгода назад, я это знаю. Я знаю, что старуха стирает белье на людей, чтобы кормить своего несчастного сына. Ему скоро не нужна будет помощь. Знаю и это, на что ты намекаешь, — подхватила Марья Александровна, и вдохновение, настоящее вдохновение осенило ее. Знаю, про что ты говоришь. Говорят, он в чахотке и скоро умрет. Но кто же это говорит? Я на днях нарочно спрашивала о нем Калиста Станиславича. Я интересовалась о нем, потому что у меня есть сердце, Зина. Калист Станиславич отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор уверен, что бедный не в чахотке, а так только. Довольно сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он, наверное, говорил мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата и впечатлений, больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании, и это я еще прежде слышала, даже читала, что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется, Малага, одним словом, похоже на какое-то вино, где не только грудные, но даже настоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного климата, и что туда нарочно ездят лечиться, разумеется, только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. Но уж одна эта волшебная Альгамбра, эти мирты, эти лимоны, эти испанцы на своих мулах, одно это произведет уже необыкновенное впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что он не примет твоей помощи? Твоих денег для этого путешествия. Так обмани его, если тебе жаль. Обман простителен для спасения человеческой жизни. Обнадежь его, обещай ему, наконец, любовь свою, скажи, что выйдешь за него замуж, когда овдовеешь. Все на свете можно сказать благородным образом. Твоя мать не будет учить тебя неблагородному, Зина. Ты сделаешь это для спасения жизни его. И потому все позволительно. Ты воскресишь его надеждою. Он сам начнет обращать внимание на свое здоровье, лечиться, слушаться медиков. Он будет стараться воскреснуть для счастья. Если он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь за него, все-таки он выздоровел, все-таки ты спасла, воскресила его. Наконец, можно и на него взглянуть с состраданием. Может быть, судьба научила и изменила его к лучшему. И если только он будет достоин тебя, пожалуй, и выйди за него, когда овдовеешь. Ты будешь богата, независима. Ты можешь, вылечив его, доставить ему положение в свете, карьеру. Брак твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда он невозможен. Что ожидает вас обоих, если бы вы теперь решились на такое безумство? Всеобщее презрение, нищета, дранье за уши мальчишек, потому что это сопряжено с его должностью, взаимное чтение Шекспира, вечное пребывание в Мордасове и, наконец, его близкая, неминуемая смерть. тогда как, воскресив его, ты воскресишь его для полезной жизни, для добродетели. Простив ему, ты заставишь его обожать себя. Он терзается своим гнусным поступком, а ты, открыв ему новую жизнь, простив ему, дашь ему надежду и примиришь его с самим собою. Он может вступить в службу, войти в чины, и, наконец, если он даже и не выздоровеет, то умрет счастливый, примиренный с собой, на руках твоих, потому что ты сама можешь быть при нем в эти минуты, уверенный в любви твоей, прощенной тобою, под сенью мирт, лимонов, под лазуревым, экзотическим небом. О, Зина, все это в руках твоих, все выгоды на твоей стороне, и все это через замужество с князем. Марья Александровна кончила. Наступило довольно долгое молчание. Зина была в невыразимом волнении. Мы не беремся описывать чувства Зины. Мы не можем их угадать. Но, кажется, Марья Александровна нашла настоящую дорогу к ее сердцу. Не зная, в каком состоянии находится теперь сердце дочери, она перебрала все случаи, в которых оно могло находиться, и, наконец, догадалась, что попала на истинный путь. Она грубо дотрогивалась до самых больных мест сердца Зины и, разумеется, по привычке не могла обойтиться без выставки благородных чувств, которые, конечно, не ослепили Зину. «Но что за нужда, что она мне не верит?» — думала Марья Александровна. «Только бы ее заставить задуматься, только бы ловчей намекнуть, о чем мне прямо нельзя говорить». Так она думала и достигла цели. Эффект был произведен. Зина жадно слушала. Щеки ее горели, грудь волновалась. «Послушайте, маменька», — сказала она наконец решительно, хотя внезапно наступившая бледность в ее лице доказывала ясно, чего стоила ей эта решимость. «Послушайте, маменька». Но в это мгновение внезапный шум, раздавшийся из передней, резкий, крикливый голос, спрашивающий Марью Александровну, заставил Зину вдруг остановиться. Марья Александровна вскочила с места. «Ах, боже мой!» — вскричала она. «Черт несет эту сороку, полковницу! Да ведь я же ее почти выгнала 2 недели назад!» — прибавила она чуть не в отчаянии. «Но невозможно теперь не принять ее! Невозможно! Она, наверное, с вестями, иначе не посмела бы и явиться! Это важно, Зина! Мне надо знать! Ничем теперь не надо пренебрегать!» «Но как я вам благодарна за ваш визит!» — закричала она, бросаясь навстречу вошедшей гости. «Как это вам вздумалось вспомнить обо мне, бесценная Софья Петровна? Какой очаровательный сюрприз!» Зина убежала из комнаты.